встречая, никого не провожая, я иду один путем своим. Эта грусть мне знакома, вспоминаются снова дни ушедшие, когда я был другим. Летний сумрачный вечер уронил мне на плечи бледный свет своих хрустальных звезд. Моей болью отмечен этот бархатный вечер, что в подарок мне возвел свой звездный мост. Случилось, что со мной разлучилось время светлое, сводившее с ума. Сердце чаще забилось, как же это случилось? Мне виски внезапно тронула зима. Теперь я поверил, что бывают потери неизбежны и так сильны. Все умчалось куда-то, унеслось без возврата, оставляя лишь несбывшиеся сны. И начав все сначала, я в пустые бокалы вновь налью вина друзьям своим. Этот день я запомню, вместе с ними я вспомню дни ушедшие, когда я был другим.